Плотницкие рассказы. Дом стоит на земле больше 100 лет, и время совсем его скособочило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бокам сосновой хоромины бьют полотнище влажного мартовского ветра. Соседний кот-полуночник таинственно ходит в темноте чердака, и я не знаю, чего ему там надо. Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов. Изредка вдоль по слоям лопаются кремневые пересохшие матицы, скрипят усталые связи, тяжело бухают сползающие с крыши снежные глыбы, и с каждой глыбой в напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение от снежного бремени. Я почти физически ощущаю это облегчение. Здесь, так же, как снежные глыбы с ветхой кровли, сползают с души многослойные глыбы прошлого. Ходит и ходит по чердаку бессонный кот. По сверчинам тикают ходики. Память тасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду. Какая-то длинная получилась пулька, длинная и путанная. Совсем не то, что на листке по учету кадров. Там-то все намного проще. За 34 прожитых года я писал свою биографию раз 30, и оттого знаю ее на зубок. Помню, как нравилось ее писать первое время. Было приятно думать, что бумага, где описаны все твои жизненные этапы, кому-то просто необходима и будет вечно храниться в несгораемом сейфе. Мне было 14 лет, когда я написал автобиографию впервые. Для поступления в техникум требовалось свидетельство о рождении. И вот я двинулся выправлять метрики. Дело было сразу после войны. Есть хотелось беспрерывно, даже во время сна. Но все равно жизнь казалась хорошей и радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась она в будущем. С таким настроением я и топал 70 километров по майскому, начинающему просыхать проселку. На мне были почти новые обсоюженные сапоги, брезентовые штаны, пиджачок и простреленная дробью кепка. В котомку мать положила 3 соломенных колоба и луковицу, а в кармане имелось 10 рублей деньгами. Я был счастлив и шел до райцентра весь день и всю ночь, мечтая о своем радостном будущем. Эту радость, как перец хорошую уху, приправляла ощущение воинственности. Я мужественно сжимал в кармане складничок. В ту пору то и дело ходили слухи о лагерных беженцах. Опасность мерещилась за каждым поворотом проселка, и я сравнивал себя с Павликом Морозовым. Разложенный складничок был мокрым от пота ладони. Однако за всю дорогу ни один беженец не вышел из леса, ни один не покусился на мои колоба. Я пришел в поселок часа в 4 утра, нашел милицию с ЗАГСом и уснул на крылечке. В 9 часов явилась непроницаемая заведующая с бородавкой на жирной щеке. Набравшись мужества, я обратился к ней со своей просьбой. Было странно, что на мои слова она не обратила ни малейшего внимания, даже не взглянула. Я стоял у барьера, замерев от почтения, тревоги и страха, считал черные волосинки на теткиной бородавке. Сердце как бы ушло в пятку. Теперь, спустя много лет, я краснею от унижения, осознанного задним числом. Вспоминаю, как тетка, опять же не глядя на меня, с презрением буркнула: «Пиши автобиографию». Бумаги она дала. И вот я впервые в жизни написал автобиографию. Я, Зорин Константин Платонович, родился в деревне Н. Эсского района Асской области в 1932 году. Отец Зорин Платон Михайлович, 1905 года рождения. Мать Зорина Анна Ивановна, с 1907 года рождения. До революции родители мои были крестьяне-середняки, занимались сельским хозяйством. После революции вступили в колхоз, отец погиб на войне, мать колхозница. Окончив 4 класса, я поступил в Энскую семилетнюю школу, окончил ее в 1946 году. Дальше я не знал, что писать. Тогда все мои жизненные события на этом исчерпывались. С жуткой тревогой подал бумаги за барьер. Заведующая долго не глядела на автобиографию, потом как бы случайно взглянула и подала обратно. «Ты что, не знаешь, как автобиографию пишут?» Я переписывал автобиографию трижды, а она, почесав бородавку, ушла куда-то. Начался обед. После обеда она все же прочитала документы и строго спросила. «А выписка из похозяйственной книги у тебя есть?» Сердце снова опустилось в пятку. Выписки у меня не было. И вот я иду обратно, иду 70 километров, чтобы взять в сельсовете эту выписку. Я одолел дорогу за сутки с небольшим, уже не боясь беженцев. Дорогой ел пестики и нежный зеленый щавель. Не дойдя до дому километров 7, я потерял ощущение реальности, лег на большой придорожный камень и не помнил, сколько лежал на нем, набираясь новых сил, преодолевая какие-то нелепые видения.